также должно поступать и с теми, которые держат подвиг жены и которые занимаются волхованием. Ослушников должно строго наказывать, но не убивать до смерти и не увечить. Так как в то время не было утверждено, чтобы русские княжны, выходя замуж за иноверных владельцев, сохраняли православную веру, то митрополит и вооружился против обычая выдавать дочерей княжеских замуж в чужие страны, где служат на пресноках, то есть в страны католические. Митрополит приказывает всеми силами направлять на веру правую тех, которые приносят жертвы бесам, болотам и колодезям, которые женятся без благословения церковного, разводятся и берут других жен. Называет беззаконниками тех, которые продают рабов христиан жидам и еретикам, вооружается против тех, которые волею для торговли ходят к поганам и едят с ними вместе нечистое, против тех, которые часто в монастырях пиры устраивают, созывают мужчин и женщин вместе и стараются превзойти друг друга в том, кто лучше устроит пир. «Эта ревность не по Боге, — говорит митрополит, — но от лукавого происходит». В том же роде вопросы чернорисца Кирика, предложенные новгородскому епископу Нифонту и другим духовным лицам, с их ответами. Памятники словесности XII века, страница 173. Смотрите в четвертой части трудов Московского исторического общества статью митрополита Евгения «Сведения о Кирике». Кирик в 1134 году был диаконом и доместиком в Новгородском Антониеве монастыре. Он оставил еще сочинение «Учение, им же ведать и человеку числа всех лет». Из этого памятника узнаем об обычае ходить на поклонение святым местам. Кирик удерживал некоторых от этого и спрашивал, хорошо ли он делает. «Очень хорошо», — был ответ. «Идет он для того, чтобы есть и пить, ничего не делая». Вопрос. Если роду и рожанице режут хлебы и сыры и мед... В ответ читаем «Горе пьющим рожанице». Встречаем известие об обычае оглашать пред крещением булгарина, половчина, чудина в продолжении 40 дней, а славянина в продолжении 8 дней. Таким образом, узнаем, что во время Кирикова продолжалось крещение славян. Понятия времени выражаются в следующем правиле. По захождении солнца не надобно хоронить мертвеца. Хоронить его, когда еще солнце высоко, потому что последнее видит солнце до общего воскресения. Относительно нравов узнаем, что некоторые явно жили с наложницами. Узнаем об обычае женщин обмывать тело свое водою и эту воду давать пить мужьям, если видят, что последние перестают любить их. На таких налагается епитимья, равно как и на тех, которые детей своих носят к латинскому священнику на молитву или носят больных детей к волхвам. Теперь обратимся к поучениям, обращенным к целому народу. Здесь первое место занимает поучение святого Феодосия Печерского о казнях Божиих. «Наводит Бог по гневу своему казнь какую-либо, или поганых, потому что не обращаемся к Богу. Междуусобная рать бывает от соблазна дьявольского и от злых людей. Страну, согрешившую, казнит Бог смертью, голодом, наведением поганых, бездождием и другими разными казнями». Следующие слова важны относительно нравов и обычаев времени. Не погански ли мы поступаем? Если кто встретит монаха или монахиню, свинью или коня лысого, то возвращается. Суеверию по дьявольскому наущению предаются. Другие чиханью веруют, будто бывает на здравие главе. Дьявол прельщает и отвлекает от Бога волхвованием, чародейством, блудом, запойством, резоиманием, прикладами, воровством, лжею, завистью, клеветою, трубами, скоморохами, гуслями, сапелями, всякими играми и делами неподобными. Видим и другие злые дела. Все падки к пьянству, блуду и злым играм. А когда стоим в церкви, то как смеем смеяться или шептаться? На праздники больших пиров не должно затевать. Пьянство надобно бегать. Горе пребывающим в пьянстве. Пьянством ангела-хранителя отклоняем от себя. Злого беса привлекаем к себе. Дух святый от пьянства далек, ад близок. Как языческие обычаи примешивались к христианским, видно из поучения, приписываемого также святому Феодосию. Для обеда две молитвы, одна в начале, другая в конце. Установлено за упокой кутья, обедов же и ужинов за упокой не установлено. Воды не велено приставлять к кутье, также яиц класть на кутью. Тропарей не должно говорить чашам в пиру, кроме трех. При поставлении обеда славится Христос, по окончании прославляется Дева Мария, потом чествуется хозяин. Дошло до нас также несколько поучений святого Феодосия, обращенных к братьям его монастыря. В одном из них святой говорит: «Если бы только можно было, то каждый день говорил бы я, со слезами молил и к ногам вашим преподал, чтоб никто из нас не пропустил молитвенного времени. Кто возделывал ниву или виноградник и видит плоды, то не помнит труда от радости и молит Бога, чтобы сподобил собрать плод. Если же видит, что нива тернием поросла, то что сделает? Сколько лет минуло, и никого не вижу, кто пришел ко мне и сказал: «Как мне спастись?»